«Вы там с ним поаккуратней, леди», – инструктировал меня гном, остановившись напротив ощетинившегося кованными остриями кирпичного забора высотой 3 метра. «В смысле?» – поинтересовалась я, окидывая одобрительным взглядом образчик колдубинских фортификаций. «Чем-то мне начинает нравиться этот стиль, хотя стену лично я сложил бы повыше, да и бойниц не хватает. Большой недостаток для обороны, да, отсутствие бойниц. Хотя наше беспокойное время диктует свои условия. Колючая проволока, навитая между заостренными пиками поверху забора, наверняка под напряжением. Во всяком случае, я бы точно по ней ток пропустила. А вот тут и там в ансамбль так и просятся вышки». «В смысле, постарайтесь обойтись без резких движений?» Гном нажал кнопку домофона рядом с бронированной дверью, не уступающей по толщине кладки стены. «Даремар Дроу и так зашуганный. Если еще и вы его напугаете, мужик вообще с катушек съедет». «Разве я могу кого-то напугать?» Пожала плечами я в искреннем недоумении. Зарин недоверчиво на меня покосился, но смолчал. «Пароль?» — глухо спросили из домофона. «Даремар, не дури, это я, Тар и Прит», — рявкнул старший лейтенант. «Я ж тебе 5 минут назад звонил». «Пароль?» — настаивал домофон. «Даремар, не будь психом, я тебе леди привел». «Пароль!» — истерично взвизгнули из динамика. «Если ты Тар и Прит, то должен помнить. Тар и Прит знает пароль на сегодня». «Ох, клещи тебе, пробухтел Зарин и забормотал. «Как же там? Циана? Циана на той неделе была. Хлорка, бензола, фенила. А, вспомнил!» И снова, повернувшись к домофону, заорал. «Виагра! Виагра бабку твою вперехлёст через горн! Открывай, параноик!» И нечего орать, значительно миролюбивее раздалось из домофона. Не так уж сложно запомнить. «Так кого ты там привел, Зарин?» «Леди! Леди из НЧЧК! Я же тебе говорил, придурок! Лейтенант леди Нолвенде Анерелтионе!» «Сударня, это действительно так? Вы из премудрых, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — подтвердила я. «Я имею честь быть наполовину Нолде». «И вы действительно лейтенант? У вас есть оружие?» «Да, у меня есть удостоверение и оружие. Я могу оставить пистолет при входе, если вы настаиваете». «Нет-нет», — взорвался возражениями динамик. «Ни в коем случае. Берите его с собой. Обязательно. Леди, проверьте, заряжен он у вас. Из предохранителя снимите». «Как пожелаете», — постаралась успокоить я нервного обитателя дома за 3-метровым забором и вопросительно посмотрела на гнома. «Я предупреждал!» Зарин выразительно пожал плечами и покрутил пальцем у виска. «Он с прибабахом!» «А кто у вас тут нормальный?» — фыркнула я и протиснулась в приоткрывшуюся 30 сантиметров дверь. Едва лишь я проникла на внутреннюю территорию пиявка-вода, стальное чудовище за моей спиной гулко вздохнуло, закрываясь. «Проходите вперед, сударыня, а потом заверните за угол!» Я огляделась. Теперь голос колдубинского герудотерапевта-затворника шел откуда-то сверху. «Ага, вот еще один динамик под коньком крыши. Умно!» Я послушно пошла вперед по сплошь засыпанному гравием двору. Ни кустика, ни деревца. К этой крепости ни один лазутчик не проберется. Да и от снайперов господин Даремар себе защиту обеспечил, похоже. Вон какие стекла. Наверняка пули непробиваемые. И плотные шторы на всех окнах. И все же отсутствие вышек меня смущало. Да и крыша у него сделана не по-умному. На крыше неплохо бы разместить зенитно-ракетную установку, такую вращающуюся, на турели, чтобы обеспечить защиту с воздуха. И вышки. Да, вышки бы тут смотрелись органично. С пулеметчиками. И еще собачек во двор запустить. Хотя, учитывая происхождение владельца, тогда уж лучше ящеров. «Господин Даремар?» – вопросил я еще одну бронированную дверь, обнаружившуюся за углом. Дверь явно вела в подвальную часть дома, поскольку к ней надо было спускаться. 5 ступенек. «Пожалуйста, предъявите ваше удостоверение в раскрытом виде», – попросил голос. «Да ради эру!» – я пожала плечами и достала корочки. «А кому предъявлять?» «Поднимите голову. Видите камеру справа?» «Да, вижу», – «Вот, пожалуйста». Я продемонстрировала развернутую красную книжечку в видеокамере. «Проходите, миледи, добро пожаловать». Где-то в глубине глухо лязгнули замки и засовы, и я наконец-то попала внутрь дома. Дверь захлопнулась. Я заморгала, пытаясь сориентироваться в полной темноте. Обжигающая горячая рука схватила меня за локоть. Во мраке таинственно засверкали алые, словно карбункулы, очи. «Не пугайтесь, миледи!» — вкрадчиво прошелестела темнота. «Следуйте за мной. Вы тут не споткнетесь. Сейчас мы пройдем в комнату наблюдения, и там сможем поговорить». «Хорошо», — также тихо ответила я. «Видите».